твоих очах, в твоих снегах. Я путник бедный, замерзаю. Нет, не напутал, я солгал. В твоих снегах я твой Сусанин. В твоих отчаянных снегах гитары белое бренчанье. Я твой солдат, но не слуга, слагатель светлого прощанья. Нас океаны зла зальют, он не грози мне, не грози мне. Я твой солдат, я твой салют. Очей, как небо, негасимый. Каких там к дьяволу услад? Мы лишь мелодии сложили о том, как молодость ушла, которой, может быть, служили.